«Понятно», — заключила Юля и бросила на меня благодарный взгляд. Похоже, я оправдал ее надежды. «Кто хочет высказаться следующим?» «Ваня, может быть, ты?» Попов пожал плечами. «Я с Димой во всем согласен. Я готов доказать, что самородка у меня нет. Но только вариант Лили я считаю унизительным. Раздеваться перед всеми — это чересчур». «Кто следующий?» — спросила Патрушева. «Алан». «Я уже сказал, что самородка у меня нет», — отмахнулся он. «И мне плевать, верите вы мне или не верите». «Лиля, что ты скажешь?» Шершова показала пальцем на Попова и Тагирова. «Самородок у кого-то из них. Может, они как раз и прикончили Вишнякова». «Лиля», — укоризненно бросила Юля. «Полегче на поворотах», — угрожающе процедил Алан. «Не пугай», — огрызнулась Лиля. «Судя по тому, как ты вчера стукнул этого несчастного зайца, убить тебе ничего не стоит». «Да пошли вы все!» — в сердцах бросил Тагиров и вскочил на ноги. «Ванек, идем отсюда! Ну их!» Он сделал несколько шагов по направлению к избушке, но затем остановился, увидев, что Попов на его призыв и бровью не повел. «Ну что же ты?» «Это будет неправильно», — пояснил Ваня. Алан метнул в него яростный взгляд. «А что, по-твоему, правильно?» — рявкнул он и указал на Лилю. «Идти на поводу у этой озабоченной истерички? Давай без оскорблений!» — повысил голос я. «Вот-вот», — поддержала меня Патрушева. Тагиров побагровел. На его лице появилась неумолимая решимость. «Значит так», — сурово произнес он, уперев руки в боки. «Вы мне все надоели. Я иду спать, чтобы в дом никто не входил. Будете ночевать сегодня на улице. Свои рюкзаки найдете у входа. Если кто войдет, сверну шею». «Вы посмотрите, какой грозный!» — саркастически воскликнула Шершова. «А ты уверен, что мы тебя оттуда попросту не выкинем?» «Кто это мы?» — усмехнулся Алан. «Да хотя бы мы с Юлей!» — в тон ему заявила Лиля и посмотрела на подругу. Та в знак согласия кивнула головой. «Нас все-таки двое!» Тагиров насмешливо фыркнул. «Нас не двое, а трое!» — заявил я. — Я к ним присоединюсь. — Я тоже, — сказал Попов и осуждающе посмотрел на Алана. — Ты слишком много на себя берешь. — Как видишь, нас значительно больше, — торжествовала Шершова. — Вчетвером мы тебя уж как-нибудь скрутим, сам окажешься на улице. В глазах Тагирова появилась растерянность. Он явно не ожидал от нас такого отпора. Его буквально потрясло, что мы все так дружно выступили против него. Даже Ваня, которого он всегда считал безмолвным тихоней. Алан понял, что переборщил. Он кисло усмехнулся и вернулся на место. Лиля залилась громким смехом. Ее смех был провоцирующим и унижающим. «Лиля!» — осуждающе прикрикнула Патрушева. Та посмотрела на подругу и послушно смолкла. «Да, вот такая она любовь», — подумалось мне. «Подобно углю, когда раскалена — греет, когда холодна — пачкает. Верно замечено, что от любви до ненависти — один шаг. В общем, в мире жить не хотим», — с горечью констатировала Юля. «Что ж, давайте подождем, пока еще кого-нибудь придушат. Может, тогда, наконец, поумнеем. Пусть вернет самородок», — злобно бросила Шершова. «Нет у меня самородка», — продолжал упорствовать Тагиров. «А почему ты тогда не даешь себя обыскать?» «А потому, девочка моя, что есть такие вещи, как гордость и чувство собственного достоинства», — с наигранной любезностью объяснил Алан. «Никогда про них не слыхала?» «Я не твоя девочка», — огрызнулась Лиля. «Как угодно», — с язвительной улыбкой развел руками Тагеров. Шершова покраснела. Воцарилось молчание. Солнце, между тем, все ниже и ниже опускалось к горизонту. Стало холодать. «Однако темнеет», — проговорил я. В стороне раздался глубокий вздох и прерывистое пофукивание. Это выражал свою досаду Попов. «А почему ты так убеждена, что самородок может быть спрятан только либо у меня, либо у Алана?» — обратился он к Шершовой. «А у кого еще?» «Он может быть у любого из нас, например, у тебя». «И каким же образом он может быть у меня?» — усмехнулась Лиля. «Ведь Вишнякова нашли вы с Тагеровым?» «Очень просто», — рассудительно пояснил Ваня. «Алан передал его тебе на хранение, когда вы шли сюда». «Я видел, как вы о чем-то тайком шептались. А здесь вы специально разыграли перед нами ссору. Ваш план прост. Заставить Алана согласиться на обыск. При обыске у него, разумеется, ничего не найдут. Все решат, что самородок утерян, забудут про него. А вы, когда вернетесь в Москву, тайком его продадите, а деньги разделите между собой». «Интересная версия», — изрекла Патрушева. «Ну, знаешь ли», — едва не задохнулась от возмущения Шершова. «А что? Очень даже может быть», — подал голос я. «С таким же успехом он может оказаться и у Димы», — продолжал Попов. Я с удивлением посмотрел на него. «Разъясни». «Пожалуйста». «Сергей нашел самородок вчера днем. Вечером вы с ним пошли на охоту. Опасаясь, что ночью его могут обворовать, он передал самородок на хранение тебе». «Оригинально», — усмехнулся я. «А может, он передал его не мне, а тебе?» «Может быть», — кивнул головой Ваня, сделав ударение на первом слове. «Как может быть и то, что ты сегодня передал самородок на хранение Юли? Ведь на нее меньше всего падает подозрений. Не зря же вы вместе ходили добывать дичь». «Попов, у тебя что, температура?» — воскликнула Лиля. «У тебя лихорадка началась? А может, белая горячка? Или тебя муха ЦЦ укусила?» «Муха ЦЦ здесь не водится», — спокойно отреагировал на ее выпад Ваня. «Она обитает в Африке». «Лиля, подожди», — оборвала подругу Патрушева. «Ваня, я, кажется, поняла, к чему ты подводишь. Ты предлагаешь обыскать абсолютно всех? Я только хочу сказать, что самородок может быть спрятан у любого из нас, а не только у Алана или у меня», — ответил Попов. «Может, он до сих пор где-то в одежде Вишнякова, а вы из нас душу выматываете. Что касается обыска, я считаю его оскорбительным. Но, учитывая ситуацию, я дам себя обыскать. Но только в том случае, если обыску подвергнутся абсолютно все». В его голосе звучала непреклонность. Юля вопросительно посмотрела на меня. «Похоже, взаимный обыск — это действительно единственный способ успокоить друг друга», — кивнул я. Патрушева оглядела остальных. «Другие предложения есть?» — спросила она. Тагеров, сгорбившись, задумчиво вырисовывал щепочкой на земле какие-то узоры. Шершова фыркнула и иронично покачала головой. «Тогда голосуем. Кто за то, чтобы обыскать друг друга?» «Да, кто за то, чтобы устроить небольшой стриптиз?» — с издевкой воскликнула Лиля и картинно вскинула руку вверх. «Я за!» Вслед за ней подняли руки Ваня, Юля и я. Алан посмотрел на нас и обреченно вздохнул. «Ну, и что было дальше?» — спросил Николай Иванович, нетерпеливо постукивая ручкой о бумагу, прерывая таким образом взятую мною паузу. «Забыл, что ли?» Я смущенно опустил глаза. «Нет, я, конечно, ничего не забыл. Просто мне было неловко все это рассказывать. Когда мы потом возвращались к домику, мы даже избегали смотреть друг другу в глаза. Нам было стыдно. Сильнее всех пылала Лиля. Мы даже не знали, как себя вести. Мы изо всех сил старались держать себя так, как ни в чем не бывало, но получалось это неубедительно. В деланной непринужденности явственно проскальзывала фальшь. Впрочем, майор, похоже, и сам догадался, что последовало дальше, ибо в его глазах заиграл озорной огонек. Это смутило меня еще больше, и я почувствовал, как мои щеки предательски краснеют. «Ну-ну-ну!» — заулыбался он. «Зачем так комплексовать? Ты думаешь, у меня в молодости не было чего-то подобного? Было, уж поверь. И гормоны играли, и кровь бурлила. Все это естественно, все это заложено в природе человека. Успокойся, соберись и постарайся подобрать нужные слова, чтобы как-то помягче описать в протоколе ваш стриптиз». «А может, о нем вообще не стоит писать?» — спросил я. «Может, лучше опустить этот эпизод?» «Нет, давай ничего опускать не будем», — возразил Николай Иванович. «Раз уж договорились рассказывать все, будем рассказывать все. Дело ведь серьезное. 5 трупов — это не шутка. Так что поднапряги свои мозги и поупражняйся в изящной словесности. Должны же были тебя в твоем МГУ чему-нибудь научить». «Пишите», — вздохнул я и принялся неторопливо диктовать. «Мы тщательно осмотрели одежду и обувь друг друга, в том числе и нижнее белье, но самородка не нашли. Затем, по инициативе Шершовой, мы осмотрели всю одежду на теле Вишнякова. Самородка там тоже не оказалась. После этого, не торопись», — перебил меня следователь, — «дай записать». Я замолк. Пока майор скрипел шариковой ручкой, мне почему-то вспомнился жадный взгляд Лили, которым она пожирала обнаженное мускулистое тело Тагирова. Алан, заметив это, едва сдерживался, чтобы не прыснуть. Кстати, чуть позже, когда обыскивали уже саму Лилю, Тагиров демонстративно отвернулся, не желая лицезреть ее прелести. Мне показалось, что Шершову это огорчило. «Чего улыбаешься?» — прервал мои воспоминания Николай Иванович. «Да так», — отмахнулся я. «Можно продолжать?» «Продолжай». После этого мы оделись и пошли обратно к избушке. Споров между вами никаких не было? Нет, мы шли молча. Мы буквально сгорали от стыда друг перед другом. А труп Вишнякова? Вы оставили его там? Там, кивнул головой я. Но при этом мы снова забросали его сосновыми ветками, чтобы он не лежал в открытую. Патрушева, правда, предлагала перенести его поближе к домику, но Тагиров убедил нас этого не делать. Каким образом он вас убедил? Сказал, что от трупа будет исходить неприятный запах. Кроме этого, мертвый человек — очень заманчивая приманка для хищников. Навлечь на себя волков нам, естественно, не хотелось. «Правильно он сказал», — согласился майор. «Что вы делали после того, как вернулись к домику?» «В первую очередь мы осмотрели рюкзаки друг друга. Правда, уже не с таким рвением, с каким осматривали одежду. Самородок опять не нашли». «Не нашли», — проговорил следователь, записывая мою последнюю фразу. «А никто не жаловался, что у него пропали какие-нибудь вещи?» «У меня ничего не пропало», — ответил я. «У Попова тоже». «У Вишнякова трудно сказать. Мы ведь не знали, что у него изначально было в рюкзаке. А вот Шершова утверждала, что у нее пропали таблетки снотворного. Правда, ее жалобы никто серьезно не воспринял. Кому нужно ее снотворное? Скорее всего, она просто оставила его дома. — Угу, — промычал майор, продолжая делать записи. Затем Шершова высказалась, что неплохо было бы поужинать. Я заявил, что на охоту больше не пойду, и что, если кто хочет, может сходить сам. Уже темнело, и мне, откровенно говоря, было страшно. Но добровольцев не нашлось. Потом мы забрали баклажку с березы, которую накануне утром повесили Вишняков и Попов, выпили все, что в нее накапало, закрепили обратно, затем собрали хворост, развели костер и уселись вокруг него, чтобы согреться и отпугнуть надоевшую мошкару. «Обед!» — донеслось из коридора. «Все на обед!» Николай Иванович оглянулся на дверь палаты и прервал свою писанину. «Ладно», — произнес он, — «давай сделаем перерыв. Обед — это все-таки святое». Я улыбнулся, свесил ноги с кровати и принялся надевать тапочки.